Глава 16. Им выделили две палатки, отдельную для женщин, отдельную для мужчин. Жест любезный, хотя и ненужный. Показали, где оставить и обиходить коней, где они могут взять еду, и показали отхожие места, расположенные в строгом военном порядке. Все было решено быстро и умело, и с такой ледяной вежливостью, что Кейлиан удивлялась, что на вершине взгорья еще не выпал снег. Лоскольник собрал их в большой палатке, едва только они расседлали коней и чуть перекусили. Стояли восьмером, глядя на Дагену. Девушка что-то бормотала себе под нос, быстро взмахивала ладонями, словно ткала материю из пыли и света. Наконец улыбнулась довольная. «Не услышат, но разве что войдут в палатку, но тогда мы их, пожалуй, увидим». «Ха-ха, дочка, ха-ха!» Голос Кхадара истекал сарказмом. «Впрочем, мы сидим по горло в дерьме, поэтому немного юмора нам не повредит». Кашкадур кисло улыбнулся под выгоревшими усами. «Все выглядит не слишком хорошо, да, Кхадар?» «Не слишком, лейтенант. Я не надеялся на торжественный пир или на детей, что станут бросать нам под ноги цветы, но это...» Он махнул на палатку, сшитую, казалось, из каких-то занавесей. «Слишком много гнева и злости. Или разочарования и недоверия». Янны потер челюсть, размазав в кровавую полосу несчастного комара. «И, пожалуй, с ними сложно не согласиться. Война закончилась больше 20 лет назад, а империя вспомнила о рабах только сейчас. Если бы это был я...» «Но это не ты, Янны. И не если бы мне тут, чтоб нас всех...» «За последние годы из рабства выкуплено почти 30 тысяч человек. Крестьян, ремесленников, обычных солдат...» Прозрачные глаза Лоскольника сузились в злые щели. «Прерви меня еще раз, парень, и мы выйдем наружу, и я спущу с тебя шкуру. Мы тут не за тем, чтобы нырять в выгребную яму старых обид. Мы не могли сделать ничего больше и...» «А это правда, Кхадар?» Нияр выступил из шеренги. «То, что ты говорил. Насчет того, что наши могли посадить на трон здешнего князя». Лоскольник фыркнул, выругался и внезапно широко улыбнулся. Ох, как же Кайлиан любила эту улыбку. Это был ее, их Кхадар, вождь, отец Чардана. «Похоже, вы не дадите мне закончить ни единой фразы, да, детишки?» Даже Кашкадур, ровесник генерала, не казался оскорбленным этими детишками. Более того, он даже оскалился, словно у него только что вышел удачный бросок костьми. Их командир тяжело вздохнул. «Ну ладно, по очереди. Янны, прости, порой я чувствую, что беру на себя слишком много, что это становится больше меня. Я бы предпочел, чтобы было как на войне. Видишь, где враг открылся, и бьешь туда изо всех сил. А эти тайны, секреты, игры, крысы, гончих... Слов нет. Простишь?» Кайлиан видела уже, как Лоскольник делает такое, естественно, с непринужденной искренностью. «Простит ли?» Она глянула на Янны. Если бы старик указал ему кол и произнес: «Сынок, всади-ка вот это себе в задницу», парень тряс бы ногами в воздухе раньше, чем она успела бы сосчитать до 10. «Нет», — птичник сбился, покраснел. «Это я говорил глупость». «Не только ты. Кое-кто еще не сумел придержать язычок насчет странных идей, насчет буйволовых рогов. Несколько ухмылок маловато, чтобы смутить Лею». Он сам начал похваляться, Кхадар. «Естественно, но вернемся к делам поважнее. Нияр, сколько раз я тебе врал?» «Ни разу, Кхадар. Я сказал столько, сколько узнал от пальца, а псарня действовала по поручению самого императора. Это я знаю от него самого». «Но не удалось?» «Но не удалось. И множество людей ищет ответ, почему. Но сейчас нам нужно было узнать, чего стоит эта армия». Лоскольник махнул рукой в сторону выхода из палатки. «Учатся, словно проклятущая пехота, генерал», — Кашкадур почесал в затылке. «У них есть ветераны, которые учат молодых и вообще...» «Знаю. Видел этот лагерь». «Только этот, потому что вы знаете, остальные мы не можем рассмотреть. Но и имейте в виду еще одно. Имперский пехотинец обучается как минимум 5 лет, прежде чем попадает в боевой полк. Ну, разве что война, тогда все идет быстрее. Но даже во времена ржавой осени мы не посылали в битву людей после месяца беготни со щитом. Говорят, что восстание готовилось дольше, годами. Говорят, сэр Дэн, говорят. Ну и пока что они выигрывают большинство стычек. Засады, ловушки, коварство. Хорошая работа, но это лишь вступление. Игрушки, не война. Белый Канаверин еще не двинул армию, Камбехия тоже, а она сильнейшая из здешних княжеств. Зато северная Гекхия разгромила большую часть сил восставших и задавила бунт почти на всей своей территории. Под Памвеса в Кирху упокоил 3000 кавалерии. Вижу, что это пробудило в тебе нечто вроде мейкханской гордости, да, Кашкадур? И в остальных тоже? Это была хорошая работа, хорошая битва, мудрая. Но у них там имелось 10 000 человек против 3, а также боевой лагерь. И что важнее всего, памвейцы отнеслись к ним легкомысленно. А никогда не стоит относиться легкомысленно к гребаной мейкханской пехоте. Такая вот новость ушла после Памве в мир, а потому теперь будет сложнее. Следующий командир, с которым им придется сражаться, будет осторожнее, не даст обмануть себя притворной слабостью. Ну и они еще не выходили в бой против слонов. Слоны. Кайлиан видела нескольких в белом Канаверине, прежде чем отправиться на запад. Огромные, как ее родной дом. Серые горы на 4 колоннах с адскими змеями, что свисают между белых клыков, торчащих из морды. Чудовище, словно из легенд о войнах богов. Один, похоже, возвращался с тренировок, потому что на спине его стояла башенка, в которой сидело 3 лучников. По бокам свисали куски кожаного панциря, а башку и хобот скрывали блестящие стальные чешуйки. Тарин, конь, которому были не страшны копья, стрелы и огонь, даже присел на задние ноги, увидев эту тварь, и не хотел приближаться к ней на 30 ярдов. Слоны. Якобы только Канаверин мог выставить их более 200. Ласкольник осмотрел их озабоченные лица. «Ага, вижу, что вы начинаете думать. А кроме слонов, у княжеств есть еще и профессиональная армия, наемники, машины и наверняка боевые маги, поскольку большая часть местных чародеев использует магию аспектов, связанных с огнем. Естественно, битву можно выиграть и без использования силы, отчего бы и нет. Но потери тогда будут в 5 раз большими, а армия станет дольше зализывать раны. «Может, у рабов есть собственные колдуны, Кхадар?» — буркнула Дагена. «Может и есть, Даг, может. А ты хоть кого-то почувствовала?» Девушка покачала головой, а Ласкольник скривился, словно надкусил гнилой плод. Палец говорил, что у здешних крыс, тростников, имелись специальные отряды, которые как раз и занимались выслеживанием и уничтожением чародеев среди рабов и детей, у кого проявлялись магические таланты, продолжал он. Называли это прополкой сорняков. Может, невольникам и удалось скрыть часть обладающих талантом. Может, их каким-то образом обучали. Но в таком случае я хочу знать, сколько их и что они могут. А прежде всего хочу знать, что этот проклятый Савкирху намерен делать. Какой у него план? Потому что какой-то должен же быть. Он не может сидеть тот слепой и глухой, как кабан в чащобе, ожидая чуда. Янна хмыкнул и несмело приподнял руку. Не думаю, чтобы он был слеп и глух, Кхадар. Он много знает о том, что происходит в городе. В белом Канаверине, то есть. Они глянули на него, все 7. Ласкольник чуть склонил голову. «Я что-то пропустил, Янны?» «Я...» Птичник резко покраснел. «Я не думаю, но он же упоминал, что империя выслала сюда 600 человек, а потому может выслать и 6000». «Ну и?» «Только мы недавно приплыли с почти 600 людей. Но официально это наемники для охраны наших купцов. Потому я подумал... Прости, Кхадар, наверняка подумал глупости, что этот Кахелли знал, что это солдаты, присланные сюда с нами, что их отправил Мейкхан, а не купеческая гильдия, а потому они наверняка знали о нас, потому что бы он ни говорил насчет того, что ты сюда прибыл, Кхадар, он не слишком-то удивился. Глупо, да?» Установилась тишина. Все поглядывали на Янны, словно он вдруг начал говорить на чужом языке. Кайлиан тоже. Проклятие! Он снова это сделал с ними. Глядя на его массивную фигуру, широкие плечи и искреннее лицо, человек видел сельского простачка. А этот парень имел башку на плечах, даже если теперь стоял и краснел все сильнее под обстрелом удивленных взглядов. «Эх, чтоб тебя!» — прервал молчание Кашкадур. «Я, пожалуй, знаю, кому отдам красную кайму, Кхадар. Причем очень скоро. Я дурак, глупее конского дерьма. Он знал, правда? Гребаный кровавый Кахелли знал, что мы приплыли, да траханная его мать! Даже в здешнем дворце этого не могли знать, а он знал!» «Он знал». Кхадар уже принял это обстоятельство в расчет. Янны прекрасно это заметил. Знал, хотя наверняка был удивлен, что я оказался здесь, а не сижу в столице, добиваясь расположения госпожи Пламени. Кахель Савкирху знает больше, чем я полагал. Откуда? Гончие? Только пальцу известно, кто я такой. И он получил четкие приказы держать рот на замке, не думая, чтобы он их нарушил. Дагена поправила пояс сабли и почесала голову. «Другие рабы, Кхадар?» «Похоже. В белом канаверине их множество. Правда, из пепельных и домашних, потому что эти касты не принимают участие в восстании как грязные, но...» «Немалая их часть — это миекханцы. В восточной части княжества тоже осталось немало лучших рабов. Даже купцы, которые давали укрытие нашим людям, держат таких в услужении». «Миекханские купцы? Но ведь в империи мы не в империи Нияр. Тут владение домашними рабами — показатель статуса. Прекрасная наложница, талантливый музыкант, лекарь — это все равно, что диадема или перстень с бриллиантом на каждом пальце. Домашние и немалая часть пепельных хорошо обучены, умеют писать и читать, у них есть уши и глаза. Может, часть из них служит нынче двум господам? Как думаете, не потому ли Савкирху был настолько таинственен? Если он ударит на восток, вдоль Тос, и в каждом городе у него окажутся союзники, которые откроют им ворота?» Кашкадур не казался убежденным. «После первой такой схватки остальные невольники разделят судьбу этих, из Памве». «Согласен. Потому я должен знать, что планирует этот сукин сын, прежде чем какая-то глупость заставит его отослать половину здешних рабов на смерть». Лея взмахнула руками. «А может, нам не прикидывать вслепую, а просто послушать? В конце концов, для чего-то же я отбивала себе задницу в последние дни?» «Ага», — Янна уже снова стал нормального цвета. «Тут немало птиц, Кхадар, их полно, можно немало увидеть». Лоскольник легонько улыбнулся. «Я уже думал, что придется вам напомнить. Вы устали, потому лягте и отдохните». Кайлиан призвала Бердефа. «Я тоже устала и могу подремать?» «Нет». «Нет?» «Корбин Альхивар, дочка», — напомнил он. «Ты наверняка давно не разговаривала на Аванахо. Я слышал, что у него мастерская как раз в этом лагере. А тебе пригодится немного подышать свежим воздухом, а потому при случае ты можешь поговорить с ним о старых временах». Она отсалютовала кулаком к груди. «Слушаюсь, генерал». Он лишь слегка скривился и махнул рукой. «Ступай, ступай уж». Лагерь все еще пульсировал движением, но оно теперь было экономным, сонным. Приближалась ночь, хотя солнце еще не опустилось к горизонту, чтобы улечься спать. Солдаты армии рабов, закончив тренировки, откладывали оружие в сторону, мылись. Было нечто странное, почти гипнотическое в спокойствии, которое их окружало. Никаких лишних движений, никакой похвальбы и перешучивания, у кого больший меч. Они излучали решительность и целенаправленность. Кайлиан впервые подумала, что Лоскольник мог ошибаться, мог недооценивать их, потому что это была армия. Может, и не вышкаленная, как имперские полки, но наверняка дисциплинированная и ярая. Не случайно они выигрывали схватки и битвы. Большинство солдат занимались теперь подготовкой к ужину. Совместно. Одни резали мясо, другие очищали какие-то корнеплоды, часть носила воду. Не в этом ли состоял успех миекханской военной машины? В выстраивании единства на уровне базового подразделения. Десятки. Ходят, спят, едят и сражаются как одна семья, как Чардан. Ее удивило это сравнение, потому что до этого времени она не думала так о пехоте. Разожгли костры, и над палатками начали подниматься седые дымки. Кайлиан направлялась в сторону, где, кроме дыма, в небо поднимались клубы пара. Шорную мастерскую фургонщиков было легко локализовать в любом уголке мира. Вокруг обычного шатра над несколькими кострами в больших котлах кипела вода. В трех над паром были положены куски дерева, дощечки и жерди. Неподалеку Корбин Альхивар прилаживал ряд мокрых планок к странной деревянной конструкции, выгибал, придавливал камнями. Что это будет? Если он и удивился, услышав анаха от светловолосой зеленоглазой девушки, то прекрасно скрыл это. «Пытаюсь... Он глухо засопел, сражаясь с сопротивляющимся куском дерева. «Пытаюсь выгнать его так, чтобы после склеивания вышел щит. А эта ерунда тверда, словно железо. Помоги!» Она подхватила. Планки все еще были горячие и влажны, но совместно они преодолели упрямство дерева. Корбин стабилизировал всю конструкцию несколькими клиньями. «Ага, хорошо!» Он вытер со лба пот и улыбнулся девушке. «Местные называют это дерево железняком, потому что оно твердо, как сталь, и из-за этого сопротивляется, как последняя пакость. Откуда ты знаешь анахо?» «Я росла в семье Верданна. Жила с ними несколько лет, прежде чем меня принесло к Ласкольнику». «У кого?» «У Андеверса Каливинха». Он прищурился. Его руки затанцевали в ритме произносимых слов, а Кайлиан широко улыбнулась. Давно не видела такого красивого, торжественного и слегка напыщенного аванахо. «У того, который благословенный матерью лошадей повел нас, наши сердца за справедливостью и местью, у победителя трижды проклятого Евенира, око змеи, предводителя 10 000 боевых фургонов, ты приемная дочь героя?» Аванаха состоял из слов и жестов, потому с той, кто за ее спиной прочел бы лишь часть его обращения. Это был язык саг, песен о героях и эпосов. Именно этот язык толкнул молодежь Верданна, а за ними и остальное племя, в безумный поход на поиски отчизны. Она ответила точно так же. «Это ведь не было испытание моей честности, воин. Полагаешь, я бы пришла к тебе со столь безумной, легкой в разоблачении ложью? Да, Верданна воспитали меня, делили со мной пищу, воду и сердца, но я не стала их дочерью. Я люблю жажду, вожделею ветер в волосах и топот копыт под собой. Я была для них племянницей по крови, поскольку мы узнали друг друга в сражении, бою не на жизнь, а на смерть. Я была для их детей как сводная кузина, и если ты хочешь спросить, успокоить жгущее душу любопытство, я была на поле битвы славы, победы у брода на Лассе. Я видела атаку спасенных любимых, вернувшихся детей, поражение, разгром наездников бури, помета хромца Евенира. Но это длинный рассказ, а я устала, измождена и слаба». Он заморгал и опустил руку в обезоруживающем жесте. Некоторое время смотрел на нее, словно желал силой вырвать из нее рассказ, а глаза его блестели опасной влагой. «Я слышал», — прошептал он наконец. «Все тут слышали историю об атаке спасенных на полки Евенира, на сотню тысяч закованных в броню всадников». Кайлиан отвела взгляд, вдруг обнаружив вокруг себя у котлов с кипятком множество интересных вещей. Они не были хорошо знакомы, и лучше бы ему не чувствовать себя униженным из-за того, что она заметила его слезы. «Самое большее 15, может, 16 тысяч, — проворчала она. «Большая часть секохландийской армии была уже прорежена атаками на мертвый цветок». Он вздохнул глухо. «Мертвый? Они поставили мертвый цветок? А колесницы? Сколько у них осталось колесниц?» «Ну да, Филано». «А эти дощечки не слишком долго мокнут?» — указала Кайлиан на ближайший котел. «Работа не станет ждать вечно. Я помогу тебе и расскажу, что видела, хорошо? А ты объяснишь мне, как собираешься сделать из этого щит». В следующие полчаса они трудолюбиво работали с жестким твердым деревом. Щит, а скорее нечто, что при здешних условиях сошло бы за щит, должен был состоять из 8 горизонтальных и 5 вертикальных планок, выгнутых и склеенных вместе так, чтобы создавать выпуклый щит высотой в 5 и шириной в 3 фута. «Кахель Савкирху», — пояснил Корбин в перерывах между руганью в сторону упрямого дерева и попыткой его победить, хотел иметь в каждом полку 2 роты таких щитоносцев, поскольку во время битвы под Памве квадрат пикинеров понес серьезные потери от стрел конницы. А кузнец пообещал, что придумает, как быстро изготовить как минимум 1000 больших щитов. Каэлиан с сомнением взглянула на плоды их труда. «Из того, что мы тут выгнули, ты сделаешь самое большее 3 щита. Как долго станешь изготавливать остальные?» Корбан ухмыльнулся ей губами и ладонями. «Глупышка», — передали его руки, но со знаком искренней симпатии. «Сейчас дело не в щитах, но в этом вот». Он стукнул в деревянную раму, которая удерживала 16 дощечек. «Я уже знаю, какой мне нужен размер, а потому мы скоро сделаем 100 таких, и тогда, увидишь, получим 1000 щитов за несколько дней». Она послала ему жест «Лавкач». «Это довольно по-мейкхански», — проворчала она. «Работа для многих людей в разных местах, чтобы получить массу вещей одних и тех же размеров». «Но вы ведь покорили половину континента. Не молитвой и работоспособностью, но сотни тысяч одинаковых мечей, щитов и копий». «Верно». Мужчина уселся перед палаткой, откуда-то вынул флягу и 2 кубка. Налил. «Попробуй, хорошая». Она глотнула. Вино отдавало цветами и дождем. Села рядом, вытянула ноги. Было приятно наконец-то отдохнуть и распрямить кости. «Расскажешь о броде через Лассу?» Она рассказала, не упомянув о странстве и по мраку, и о том, как она попала на поле битвы. Это была слишком странная часть истории. Но поведала, как нашла свою младшую кузину, висящую на крюках, как послала ее в лагерь Вердана в сопровождении женщины, которую ее родственники должны были убить на месте, о том, как фургонщики вышли в поле, бросив защищать лагерь, а их гнев пылал, словно огонь, и как призрачные волки, спасенные дети, узрели истину, а потом бросились на армию отца войны и раздавили ее. Это был хороший рассказ, даже если вести его только на анахо. Каэлиан не обладала талантом и смелостью, чтобы представить его на высоком языке, но Корбин Альхивар и не стал ее об этом просить. Сидел рядом и поглощал каждое слово. Ласкольник оставил фургонщикам часть свободных чаарданов, которые собрал для битвы, но опоздал на нее, а лагеря имели достаточно золота, чтобы оплачивать их. Наемники, сахриндеи, волки и лагеря — этого достаточно, чтобы сломать любую руку, которая снова посягнет на землю фургонщиков, — закончила она. Кузнец молчал и только раз за разом поднимал кубок к губам. Наконец наклонил его и опорожнил одним глотком. «Хороший рассказ, девушка, очень хороший, несущий надежду. А теперь что? Я не дурак, знаю, что ты пришла не для того, чтобы поболтать на аванахо. Я должен поблагодарить тебя, выдав наши секреты? Планы людей, которые раньше умрут, чем позволят снова надеть на себя ошейники». Он дотронулся до шеи, на которой все еще виднелся поясок более светлой кожи. Его взгляд был сосредоточен и внимателен. Она пожала плечами и без вопроса долила ему и себе вина. «Пытаешься меня опоить, отуманить?» — ухмыльнулся он словами и жестом. «Естественно. Полагаю, что еще 3-4 фляги, и ты окажешься достаточно пьян, чтобы сказать мне все, что ты знаешь. Потому что я жутко умелый шпион и всегда спаиваю всех мужчин, прежде чем похищаю их секреты», — произнесла она издевательски, но совершенно серьезно подняла кубок в тосте. «За лагерь Невхаар, который первым сошел с горы и первый пустил кровь секохландийцам». Они выпили. «Я не стану спрашивать о ваших планах, обещаю. Но спрошу о молнии. Ты стоял рядом с ним в шатре, и он остался жив. Каким чудом?» Корбин Альхивар пожал широкими плечами. «Он командир нашей кавалерии, а большинство ее составляют кочевники из разных племен. Не только мейкханцы и верданна попали в неволю, девушка. Если ты присмотришься, найдешь тут все племена великих степей, да и других частей мира, из пустыни, с моря, из больших равнин, где черные люди охотятся на буйволов и слонов. Паре и я... Он никогда не говорил мне, почему его продали в рабство, а я не спрашивал. Когда меня выставили на работорговом рынке, я попал на рудник, где меня приковали к рукояти, чтобы я крутил колесо, которое позволяло поднимать лифт с добычей. Я быстро понял, что железная руда тяжела, как железо. Однажды привели этого недомерка и приковали к тому же колесу. То, что я тогда почувствовал... Он замолчал, словно вновь наслаждался тем мгновением. Я думал тогда, после странствия по степям и невольничьим кораблям, что уже не буду чувствовать ничего. Но будь у меня цепь подлиннее, я бы задавил его в ту же ночь, несмотря на то, что кара за убийство другого раба — выжигание глаз и кастрация. Мы ходили по кругу месяц за месяцем, с утра до ночи, и никто из нас не смотрел, не обращался к другому. При вороте я выучил Мейкхан, он, впрочем, тоже, потому что ваших людей там оказалось большинство. А если ты не умеешь договориться с другими рабами, то ты труп. И был там один такой, пепельный, какой-то кочевник из пустыни. Его сделали надсмотрщиком от того, что решили, будто он не подружится с остальными. Сукин сын и правда любил мучить людей, но так, чтобы смерть их выглядела естественной, как от тяжелой работы. Хочешь слушать дальше? Кайлиан допила вино, снова долила себе и ему. В голове ее уже немного шумело. Говори, говори, это хороший рассказ. Если так думаешь, то ты более пьяна, чем мне казалось. Он широко улыбнулся. Ну ладно, продолжу. За воротом мы ходили вдвенадцатером. Шесть деревянных рычагов, по двое людей на каждый. Этот сукин сын, звали его Тивох, раз в месяц выбирал себе одного из нас, и когда нужно было вертеть колесо быстрее, большая часть батагов доставалась спине этого человека. После десятка дней его спина и мышцы отходили от костей, мухи откладывали яйца в раны. Их личинки пожирали его живьем, он опухал и гнил. Но для главного надсмотрщика рудника все казалось нормальным, потому что один труп в месяц при вороте — это совсем немного. Кузнец отставил кубок на землю, а его большие руки сжались в кулаки, потом невольно прикоснулись к шее. Кайлиан кивнула. Когда бы Лоскольник это видел, поверил бы, что таких людей никто и ничто не заставит снова надеть ошейник. Однажды Тивох усмотрел себе следующую жертву, именно Паре. А я обрадовался, очень обрадовался, когда кнут впервые свистнул и оставил кровавую полосу на его спине. И следующую, и еще одну. 9 дней. 9 дней я смотрел, как этот проклятый молния истекает кровью, падает, встает и снова толкает ворот. Как укладывается на ночь, свернувшись в клубок, опухший и воняющий. И все это без слова жалобы, без стона, без единственного взгляда на надсмотрщика. Словно он, проклятие, словно он был... Верданна? Да, на 10-й день он начал подволакивать ноги, покачиваться. А этот Тивох, эта паршивая сволочь... Ладонь фургонщика затанцевала в аванаха. Изъязвленный хер старого козла улыбнулся и провел пальцем себе по горлу. Его это веселило. Наверняка он потом дрочил в палатке, нюхая кровь, засохшую на кнуте. Он глянул искоса. Кайлиан не покраснела. Чардан закалял, позволял сопротивляться таким глупостям. «Видишь ли, ворот — это такое...» Он заколебался. «Одно тело. Если из дюжины людей кто-то отпадает, остальные почувствуют это по-настоящему, потому что в день мы поднимали 200 тележек с рудой. 200 и ни одной меньше. А крутили колесо, пока последний не выйдет наверх, даже если это крало у нас половину ночи отдыха. Потому на вороте нет другого отчета, чем отчет поднятых тележек с рудой. Когда один раб слабеет, остальные проклинают его, плюются. А если дотягиваются, то и пинают, подгоняют. Порой сильнее, чем бич надсмотрщика. И так же делали и другие. А я начал сердиться. На него, на этого проклятущего молнию. Но не на то, что он слабеет, а на то, что не плачет, не всхлипывает и не молит о милости. Что он настолько проклятуще горд. А потом на остальных, что они ведут себя как стая бешеных псов. А в конце на надсмотрщика, потому что он превратил нас в таких собак. А гнев Верданна... Знаю, как это бывает. Словно боевой караван, что движется степью. Тяжело сдвинуть такой с места, но еще сложнее остановить. Мужчина засмеялся коротко и сразу оборвал себя, будто смутившись. Да, словно боевой караван. Я заорал на остальных, навалился на свою рукоять, толкнул. Надсмотрщик загоготал, отдал приказ, и остальные один за другим переставали толкать. В конце мы остались вдвоем, Паре и я. А он встал, уперся и начал толкать со мной вместе. Человек может вращать вороты в одиночку, как может сам потянуть телегу, но как долго? Мы крутили его вдвоем четверть часа. Может, немного больше, и с каждым оборотом из меня вытекала ненависть к этому коротышке. Я ненавидел всех остальных, владельца рудника, надзирателя, рабов, но его все меньше. А Тивох вдруг разъярился и принялся хлестать кнутом, куда попало. Бил, бил, пока не устал и не отошел. Не забил нас тогда насмерть, хотя наверняка хотел, но убить двух рабов за раз... Такое не сошло бы ему с рук. Корбен замолчал, всматриваясь в свои ладони. Возможно, он снова был подле ворота, склонял выю и толкал изо всех сил, только бы не упасть. Кейлиан его не подгоняла. Вино оплетало язык цветочной сладости, шумело в голове. Солнце неторопливо клонилось к земле, а небо румянилось, словно от стыда. Она почти позабыла, где она и что делает. «Это не будет рассказ о начале прекрасной дружбы, девушка. На этот раз Корбин долил им вина. Мы не стали братьями по крови. Ночью не плакались друг другу о грехах и обидах. Мне все еще не нравятся молнии, вытатуированные у него на груди. Но когда на следующий день на рудник приехал один из домашних и спросил, разбирается ли кто-то в лошадях, потому что нужно объездить несколько трехлеток, Паре вызвался. И, несмотря на исхлёстанную спину, показал, что умеет. Я до сих пор не понимаю, как он смог это сделать. Кхадар сказал бы, что это называется мотивация. Да, у него была мотивация. Он знал, что если вернется к вороту, то не проживет следующий день. А потом прислали за мной, потому что он сказал им, что, как Верданна, я умею делать хорошие седла. А новым коням такие понадобятся. Это не было правдой. Я знавал лучших шорников, но у меня тоже была мотивация. И кое-что я умел. Благодаря ему я остался в живых. А он благодаря тебе. Да. Две собаки, которые не загрызли одна другую только потому, что цепь была коротка, спасли друг другу жизнь. Как бы назвал твой Кхадар это? Наверное, иронией. Ну, так выпьем за это. Они опорожнили кубки. На твоих щитах не будет никакой оковки? Усилю верхние и боковые края прутьями железного дерева. Должно хватить. У нас мало железа, мало стали, мало всего. Хотя нет, у нас достаточно цепей. Расковываем звенья и делаем из них наконечники стрел, или завязываем цепь узлом, обливаем свинцом и получаем кистень. Свинца у нас вдоволь, потому что в здешних городах им часто крыли крыши. Но из свинца не сделаешь шлем, панцирь или щит. «Вы ведь захватили немало оружия». «Немало», — согласился он. Так много, что теперь у нас уже одна кольчуга, шлем, меч или сабля на десяток людей, а раньше были на 100, богатеем. Кроме того, часть нашего оружия уходит на страну. У нас есть союзники, и приходится делиться с ними. Может, причиной было вино, а может, просто интуиция, однако девушка сразу вспомнила линию разделения, которую она заметила в шатре командования. «Увара лев?» Кивок подтвердил ее подозрение. «Лев и его Увари Нахс. У него их более 2000. Черные, словно ночь, высотой в 7 футов. Демоны, которых боятся все, даже буйволы и Камбихийская пламенная гвардия. Они были ценными рабами из-за их размеров и силы, но именно потому их и опасались. Говорили мне, что в Канаверине на плантациях нельзя было размещать их больше, чем по трое одновременно. Бьются короткими копьями с наконечниками в 2 фута, топорами и вамве длинными в 5 футов, боевыми серпами. Я видел коня, перерубленного напополам одним ударом этого оружия, и собирают вокруг себя других с запада, из черных племен». «Зачем?» Он покачал головой. «Ты задаешь неверный вопрос. Я говорил тебе, что много рабов не с севера. Мейкханцы многочисленнее прочих, но примерно 1/4 — это люди из-за западной границы. Взяты над Нве с Бахийской равнины и других стран за этими горами. Имрели, Бахоне, Воскары. Кто бы там упомнил их варварские названия? Большая часть их держится у Вара и его Увари Нахс, потому что даже если их племена когда-то вели войны, все равно. Видишь, я за воротом больше всего ненавидел мейкханцев, больше, чем этого проклятущего молнию, потому что мы происходили из одного уголка мира. Так оно действует. Кроме того, при льве находится королева невольников, и если он правит страхом, она держит их сердца. Диминая не участвует в советах и не часто показывается. Но если пришлет просьбу о 100 бочках солонины, то получит их, потому что иначе может приказать своим людям оставить нас и уйти. В ней говорило вино. В таком случае может сказать им поцеловать в задницу всех демонов мрака? Корбин вздохнул. Кахель не хочет отказываться от Увара и его воинов. Кроме Увари Нахс, у льва есть еще 10 000 бойцов. Они хорошо сражаются, знают эту территорию, им известно, как выживать в лесу, какие растения можно есть. «И когда следует уйти отсюда?» — спросила она, глядя ему в глаза. Он странно скривился, а руки его невольно обронили проклятие на Аваанаха. «Да, и это тоже. Как он говорил на совете, через 2 месяца придет сезон дождей. Это словно зима в степях. Все тогда замирает. Торговля, обработка земли, войны. Целый месяц ничего, кроме дождя. Низины к востоку от нас превратятся в заливные луга, реки расширятся вдвое. Я видел это много лет подряд. Армии стоят в городах, потому что здешние дороги едва возможно использовать для пешего пути. Конницы или повозки взбили бы их в засасывающую все грязь. А если не найдешь сухого места, на тебя напустится одна из здешних болезней. Тиф, горячка, красный понос. Умрешь с внутренностями наружу с той или другой стороны. А может, с обеих сразу». Большую часть этого она уже слышала на совещании. «И что вы собираетесь сделать?» Он ответил коротким «Ха!» и показал жестом «Нахальная коза». «Мне пришлось бы выпить еще 5 таких фляг, прежде чем ты сумеешь вытянуть из меня секрет, девушка. Я скажу тебе, чего мы не сделаем. Мы не пойдем, как желают некоторые, на запад. Увары хочет, чтобы мы отправились в сторону Нве. Это река, текущая поперек континента, знаешь? Вроде бы велика настолько, что если бы Том была пони, то Нве пришлось бы родиться слоном. Течет через 1/2 континента, а устье ее занимает Севиндиаха. Нери? Кажется, город называется именно так. С большим портом. «Доберитесь до него, — говорит Лев, — оттуда кораблями у вас будет дорога домой в 3 раза короче, чем из Белого Канаверина. Всего-то лишь 1500 миль, что оно для вас? Вот как он говорит». Лицо фургонщика скривилось в гневной гримасе. Каэлиан почти физически ощутила его злость. «Лжец и дурак! — продолжал он. — Мы не поведем столько народу на погибель в джунгли и равнины за этими взгорьями, к диким племенам, с которыми нам придется сражаться за воду и еду. Для его людей это кратчайший путь домой, для нас — в могилу». Да, именно таких сведений и ждал Ласкольник. Конфликт между местными рабами и невольниками с севера отчетлив. Черные рабы чувствовали запах своих родных стран в западных ветрах. Пока что держались мейкханцев, но если Кахель Савкирху пожелает повести своих людей в другом направлении, не на запад, не распадется ли армия? И это имя? Диминайя? Королева невольников? Нужно запомнить и передать. Кхадар наверняка должен знать, что с ним сделать. Она вспомнила еще кое-что. «А те слоны?» «Что слоны? Не боитесь их?» «Что, маленькая шпионка, не сдаешься?» Он взглянул на нее сердито, но ладони его показывали: «Шутка, подшучиваю над тобой». «Боимся их не больше, чем конницу или пехоту. Много наших служили рядом с ними, когда корчевали джунгли, строили дороги, тянули грузы. Мы знаем их и знаем, как с ними сражаться». Ей не просто было такое представить себе, но если уж он говорил... Солнце коснулось горизонта и начало медленно опускаться ниже, словно плавилось в пурпурную кляксу, окрашивая большую часть неба. Корбин Альхивар увидел выражение лица Каэлиан, широко улыбнулся и совершенно неповердански приобнял за плечи. «Здешние закаты — это... даже Аванаха не хватит, чтобы их описать». Багрянец разливался по всему небосклону. И под ним, по земле, между кронами деревьев на вершине взгорья, по соседним холмам. Везде на западе стаи птиц взлетали и начинали кружить. Кузнец встал и, прикрывая глаза ладонью, вглядывался в западный горизонт. Каэлиан не нужно было и смотреть. Бердев уже успел соединиться с ней, она чувствовала теперь запах, дым, огонь. Пылал немалый участок леса. Вал пламени шириной в несколько миль шел в их сторону, все выше и быстрее. Глухой звук гонга разодрал воздух, словно великан добрался до жестяной крышки. Ему ответил другой, потом еще и еще, со всех сторон лагеря, а их звук нес ясный приказ: «Тревога, тревога, к оружию!» Каэлиан уже все поняла и так, потому что сквозь треск пламени до нее донеслись другие звуки, которые она знала слишком хорошо. Лязг железа, далекие крики, звон тетивы. На лагерь напали. Из палаток выскакивали солдаты уже с оружием в руках, кто-то выкрикивал приказы, кто-то еще приказывал отворять ворота. «Беги!» — Корбен подтолкнул ее в спину. «Беги к своим!» «Впрочем, нет, погоди!» Он исчез в палатке и вернулся через миг, подавая ей кусок красного шелка. «Порвите на полоски и повяжите себе на шее, это знак, что вы наши!» Лея уже летела верхом через лагерь, держа в руках вожжи Тарина. «Прыгай! Кхадар зовет!» Каэлиан оказалась в седле мгновенно, но еще оглянулась и бросила на прощание на высоком языке. «Удачи в битве! Танцы железа, воин! Пусть Лааль, владычица лошадей, бережет тебя в тени за щитом своих ноздрей!» Кузнец улыбнулся и ответил. «Благословенно пусть будет твоя дорога, приносящая добрые вести, девушка. Пусть стрелы твои дарят смерть, погибель нашим врагам».